Прервав диалог с хитроумным компаньоном, Дима вошел в дом. Побродил по комнатам, потрепал по морде одного из двух своих красавцев-догов. Чарли смотрел на хозяина печально и преданно. Собаки появились в доме 3 года назад. Никита, Димин сын, потребовал себе в подарок на свое 5-летие. Дима приволок ему 5 гигантских плюшевых собак. «Живую!» — завопил мальчик, оттолкнув в сторону охранника Владика, едва удерживающего в растопыренных дланях весь этот собачий выводок. «Я просил живую!» Никита рос капризным, балованным, эдакий наследник Тутти. Дима прощал ему все. Все спускал, все позволял, ни в чем не отказывал. Жена ворчала, взрывалась изредка. Но кем вырастет? Дима, мальчик должен знать слово «нет». «Не должен», — возражал Дима упрямо и твердо. «Мой сын не должен знать слова «нет». Тогда ему никто потом «нет» не скажет, не посмеет сказать». Купили догов. Никита был счастлив. И Дима был счастлив. И жена. Это было 3 года назад. Всего 3 года назад. Детский смех, сыновняя, взлохмаченная макушка, о которую Дима любил тереться щекой, русая, как у отца, как у деда. Никита вообще вышел мастью, породой, повадкой, упрямым норовом в Диму, в Пупковых. Только вот глаза, как у жены, темные, чуть раскосые. Теперь он уже не Пупков, Селиверстов. Никита Селиверстов. Жена настояла на том, чтобы мальчик взял фамилию отчима. Это был страшный удар для Димы. Чудовищный. Дима долго не мог оправиться, но и воспрепятствовать не смог. «Ничего», — сказала жена, бывшая жена. «Ты себе еще родишь наследника. Твоя певичка тебе родит, а Никита будет Селиверстов. Так я хочу, и мой муж так хочет». Тоска. Дима стоял у мансардного окна. Вечер, осень, где-то жгут костер. У поп-звезды опять тусовка, народное гулянье в палисаднике. Собрался весь фанерно-голосый бомонд. Хохот, визг, шашлыками пахнет. Пахнет шашлыками, пахнет дымом, сырой опавшей листвой, сосновой корой, пропитанной сентябрьскими дождями. Тоска. Какая тоска! Что же делать? Что с ним происходит? Понятно, что... Он всех потерял, все потерял. Сам виноват, во всем, только сам. Что он молол там, затейник Лева, про каких таких графинь-княгинь? Ну да, титул, товарное клеймо, остроумный рекламный ход. Забавный, неожиданный, ничего не скажешь. Только на дьявола ему, Диме, ввязываться в эту сомнительную авантюру. А что? Приключение. Хоть какое-то спасение от неотвязной хандры. Никита теперь Селиверстов, а он, Дима, будет Дашков, к примеру. Волконский, Балконский. Ваше сиятельство. Ваше сиятельство. Не соблаговолите ли вы отведать? Позвольте представить вам. Фрак, цилиндр, монокль. Чего еще там? Труакатор? Дима рассмеялся. Чушь собачья. Труакатор. Женеманш пассижур. Попробовать, что ли? Дима достал мобильный. Чушь, конечно. Блажь, дурь, но все-таки приключение –